Глава 22. Между тем, как во всей области только и говорили, что о романе Стефани, сама она со времени возвращения в свой старый дом жила как в сказке. Большего она никогда не требовала от судьбы. Тут весь ее род в смене последних поколений дышал, обновлялся, успокаивался в лоне земли. Ей казалось, что даже эти деревья, крепкие и торжественные, находятся с нею в таинственном родстве. Она чувствовала к ним нежность и в своей любви к Жоржу была благодарна ему за то, что он пробудил в ней столько сокровенных и глубоких чувств. Она по-прежнему была бесхитростнейшим в мире созданием, не представлявшим себе ничего вне пределов того, что было у нее перед глазами, не сомневавшимся ни в одном слове своего друга, расточительным по природе, прекрасным духовно и телесно. Ничего не было у нее общего с теми сложными, роковыми натурами, которые мы знаем из романов, и романтичным было в ней только ее чистосердечие. В течение 2 недель они видели только самих себя во Вселенной, которая свелась для них к одной усадьбе. Теперь и Жорж превосходно знал эту усадьбу, знал деревья, поля, ферму, где было много скота, знал аллеи парка, даже самые запущенные из них. Они обошли все его уголки. Знал он и в замке каждый уголок, мог бы на память составить опись обстановки, нарисовать вид из каждого окна. Самый лучший вид на сады открывался из окон их спальни. Вдали опушка рощи, каштановый и дубовый, а на первом плане, в 200 метрах, пруд, пагубный пруд, покровительствуемый Стефани. Знал он и мостик, изъеденный насекомыми, за 20 лет истлевший от дождей. Он не всходил на этот мост, но как-то утром, один гуляя в парке, понял, что доски могут сломаться от самой слабой нагрузки. Стефани была счастлива, наблюдая, как ее друг интересуется домом. Она говорила: «Так же буду я осматривать и твою усадьбу». Он смотрел на нее. Как-то он сказал ей: «Жизнь — это путешествие. Кто богат и восприимчив к впечатлениям, тот путешествует, чтобы обогащать душу. Под конец, собираясь переселиться в иной мир, видишь вновь перед собою все, принадлежащее к этому миру. Мы так счастливы в этом доме. Эта усадьба так отражает тебя. Я хочу сохранить ее в память». Она рассмеялась и сказала ему, как однажды в Париже: «Ты слишком сложен для меня. Будь прост. Я крестьянка, бесхитростная крестьянка из Олорона». Он ответил: «Да. Крестьянка, с которой я встретился в Биаррице». Они вдруг стали серьезны, поняли, что воскресили вместе одну и ту же минуту, и что минута эта живет. «Ты видишь, — сказал он, — я прав. Нужно помещать вещи в свою память и делать из нее музей. Но надо также знать, где они находятся, чтобы по своей воле созерцать или прятать их». «Это нужно уметь», — шепнула она. Он ответил: «Теперь я это умею». Иногда они совершали прогулку в По. Как-то днем она сделала 2 визита, а он тем временем прогуливался один по Пиренейскому бульвару. Погода стояла теплая, как весною. Зима только чуть-чуть обнажила холмы Жюрансона, покрытые нарядными виноградниками и рощами. У подножия стен, поддерживающих верхний город, бежал пенис среди камней, грызущий их суетливый поток. Пониже виднелся некрасивый вокзал и портил пейзаж. Но на общем фоне, открывавшейся взору широкой панорамы, исчезали эти жалкие подробности переднего плана. Равнина расстилалась до холмов, изборожденная красивыми дорогами. На лесистых склонах видны были виллы и замки. Подальше возвышалась вся ледяная цепь горного хребта, а за нею лежал другой мир – Испания, которая не изменяется под защитой этой величавой ограды, подлинного единственного барьера между Азией, Европою и государствами Африки. От запада до востока эта стена сохраняла свои вечные формы, но меняющееся освещение все время преображало ее. Только что она сверкала яркой белизной, а теперь на вершинах уже оседали розовые облака, и вдруг они словно зажглись пожаром. Они пылали. В усталом апофеозе дня старое солнце перебегало с горы на гору и распространяло пламя. Жорж отвел глаза от пышной картины Пиренейских гор и огляделся по сторонам. На скамьях бульвара дремали старики, безучастные ко всей этой красоте. Чахоточные прогуливались, вдыхая сладостный воздух, и в их жадных глазах читалась надежда продлить этими шагами свою жизнь. Жизнь, ущербленная, замедленная, одухотворяла их, и перед необъятным великолепием небосвода они думали только о том, чтобы почерпнуть в ней новую энергию и сберечь свои силы. «Они не хотят умирать», — подумал де Вольтер с презрением, но сознавал, что похож на них, на этих обессиленных людей. Он ускорил шаги и направился к замку. Прошел по широкой аллее, углублявшейся в рощу. Вдоль обнаженных деревьев он ступал по пятнам света. Запах тления крался под сухими ветками. Кровли нижнего города темнели. Черепицы становились синими, потом серыми. И вдруг утвердился вечер. Жорж пошел обратно, до церкви, которая жалась в сумерках между двумя самыми большими в городе гостиницами. Вошел в нее. Неспособный молиться, ушел в свои мысли. Наконец пробило 5 часов. Он пошел к Стефани, которая поджидала его уже несколько минут, в 2 шагах от церкви перед маленьким кафе, которое они избрали местом встречи. Изнутри просачивалась жидкая музыка, и когда дверь открывалась, виден был магазин, неуклюже переделанный в кофейню. Освещение было скудное, обстановка посредственная. Но посетителей было много, и танцевавшие пары, ненадежно поддерживаемые 3 захудалыми музыкантами, то и дело наталкивались друг на друга в тесных стенах, как ни были они малочисленны. Стефани и де Вольтер встретились там с бароном де Бароня. Он был, казалось, чрезвычайно обрадован, увидев леди Освиль. Сказал ей, что слышал об ее приезде, и спросил де Вольтера, не примет ли он участие в охоте на лисицу. Он расхваливал трудности этой охоты и не без гордости уверял, что спортсмены издали съезжаются на нее из любви к риску. Затем рассказал, что молодой Шилле опять свалился с лошади и вывихнул себе руку. Говоря об этом, он безжалостно хохотал. Но взгляд его зеленых жестких глаз смягчился, устремляясь на Стефани, и принимал любезное выражение, наблюдая за де Вольтером. К леди Освиль, как к королеве, он применял ту аксиому, что ни один ее поступок не может быть плох. Он обещал наведаться вскоре в Лорон. «Я на днях соберу у себя нескольких друзей», — сказала Стефани. Баранья попросил не забыть его. Он знал ее ребенком. Догадывался, что она счастлива и с тонкостью хорошо воспитанного человека, не допустив ни одного неловкого выражения, но совершенно недвусмысленно, дал ей понять, что горячо желает ей счастья. «Я, как сейчас, вижу леди Освиль молоденькой девушкой», — сказал он де Вольтеру. «Она была отважной наездницей в нашем маленьком эскадроне. Меня она всегда обгоняла, и предводитель, оборачиваясь, мог быть уверен, что увидит ее непосредственно за собою. Слишком долго лишала она себя всех простых и прекрасных удовольствий, который можно получать от жизни. Но мы опять увидим нашу прежнюю Стефани». Она смеялась, польщенная его верою в целительные свойства ее любви, смеялась по-новому, радостно, как женщина, которой жизнь еще только начинается. Они вышли. Воздух был сладостный, почти теплый, благоухающий. В светлой ночи горы высились вдали мрачную стеною. Шаги звучали гулко на спокойной мостовой. Стефани остановилась перед витриной антиквара, и Баранио ушел. В витрине она увидела ожерелье из старых бриллиантов. Оно приглянулось ей. Жорж предложил войти рассмотреть драгоценность. Антиквар, человек с одутловатым и желтым лицом, говорил с итальянским акцентом, а за его спиною надбавляла цену толстая и жирная жена. Она располнела, отяжелела от сидячей жизни. Жили день и ночь посреди груды мебели, тканей, безделушек, дорогих картин, предметов культа. Глубокий магазин был загроможден, как огромный фургон для перевозки мебели, и супруги пробирались по узким проходам проворно, как крысы в корабельном трюме. Вокруг них сокровища дремали под слоем пыли, в полумраке, царившем здесь в целях экономии. Порою по вечерам, когда магазин был заперт, они доставали из потайных ящиков чудесные шелка и любовались их переливами, сидя за хромым столиком, на котором стояли объедки рагу. Ожерелье, выставленное в витрине, сверкало теперь в руках у Стефани. Это была красивая вещь. Неаполитанец просил за нее 14 000 франков. «Это недорого», — говорил он, шевеля круглыми руками. «Совсем недорого. Релардо заплатил сам 13 000». Релардо — это был он сам. И говорил он о себе в третьем лице, как о сообщнике. А сеньора Релардо придавала глазам своим невинное выражение и почтительно улыбалась, вспоминая 6 000 франков, которые заплатила за старое ожерелье. Она знала леди Освиль и чуяла, что та торговаться не будет. Стефани уже готова была согласиться, но Жорж опередил ее и попросил взять ожерелье как его подарок. Она улыбнулась и сказала, что будет его часто носить. При помощи сеньора Релардо она надела его на шею, между тем, как де Вольтер расплачивался с итальянцем. После этого у него осталось в кармане 3 000 франков. Он пробыл в Валароне 2 недели. Вечером, когда она одевалась к обеду, он сказал ей 2 вещи. Сказал, что хочет вызвать Валарон на 2 дня своего нотариуса, преданного ему старика, который был его опекуном после смерти отца до совершеннолетия. Причем объяснил, что этот Моннорман знает лучше его дела, чем он сам. Леди Освиль рассеянно ответила, что будет рада его видеть. Затем он сказал, что следовало бы также пригласить на несколько дней Паскалино Ройтейр, так как это ей было обещано, и что лучше бы это сделать теперь же, чтобы ее приезд совпал с приездом нотариуса. Таким образом, их уединение будет нарушено 1 только раз. Она рассмеялась и одобрила этот план. Сказала, что воспользуется этим же поводом, чтобы угостить ужином нескольких друзей и познакомить его с ними. Они отложили этот ужин на 5 дней, назначив его на 1 декабря. «В этот день будет ровно 3 месяца со дня нашей встречи у де Леона», — сказала она. Он взглянул на нее, подошел к ней и ответил: «Я отдал бы свою жизнь за 1 день». Они вошли в большую столовую. 2 ливрейных лакея прислуживали им, сервируя произведения Антуанетты. Старинные стенные часы в торжественной тишине отбивали минуты. Минуты убегали.